Родная московская зима, разрисованные узорами мороза окна, лыжные прогулки по подмосковной снежной равнине, зеркальная гладь катка – все это было для Игоря и Вики совсем недавно таким дорогим и близким. Было совсем недавно. А сейчас Игорь и Вика уже месяц в Москве. Радостные вернулись они в свою родную уютную квартиру, как будто там, за границей, ничего и не произошло. Но разве можно обмануть сердце матери? Я слушаю. Что? Кто это говорит? Алло. Алло. Кому это звонили, мама? Видимо, ошиблись с номером. Ты что, мама, хочешь что-то сказать мне? Да. Я хочу поговорить с тобой, Игорь. О чем? О вас с Викой. А что, разве случилось что-нибудь? Вы оба очень изменились. Изменились? Видимо, постарели. Ты шутишь, Игорь? А я говорю серьезно. Может быть, вы разлюбили друг друга? Ну, мама, ну что ты взяла? Нет. Не знаю. Не знаю. Только вы стали другими. Другими? По сравнению с чем? По сравнению с тем, какими вы были до командировки за границу. Вы вернулись оттуда уже другими. Стали часто ссориться, раздражаться. У нас перестали бывать ваши друзья. Что произошло? Скажи мне, Игорь. Я мать, мне все можно сказать. Я пойму. И, может быть, сумею помочь. Мама, ну, ничего. Ну, ничего такого не случилось. Не обманывай меня, Игорь. Я сердцем чувствую, что тебя что-то тревожит, что ты чем-то угнетен. Мам, я сказал, я ничем не угнетен. Просто у меня сложная работа. Ну вот, надо было дураку отказаться, а я... Ну что ты, на наши отношения с Викой тебе не следует обращать внимания. Ну мало чего бывает между мужем и женой. Все-таки мы не первый год женаты, правда? 5 лет. Слава Богу, скоро юбилей. Игорь, ты же говоришь мне сейчас неправду. Я по глазам твоим вижу, что неправду. Мам, ну что ты хочешь, чтобы я тебе сказал? Ну что? Что ты видел Павла. По большому кабинету генерала Аркадьева ходит из угла в угол Зоя Максимовна Чуренкова. Правильно ли поступила она? Что ответить на этот вопрос? А если нельзя уже было больше ждать? Если сердцу матери уже никакие лекарства не помогали. Открылась дверь. Вошел высокий человек. Внимательно посмотрел на Зою Максимовну усталыми от бессонных ночей глазами. Вам пришлось немного подождать. Меня задержали, извините. Вы хотели меня видеть? Я слушаю вас. Зоя... Зоя Максимовна. Зоя Максимовна, прошу. Я вдова академика Чуренкова Ивана Игнатьевича. Вашего мужа все очень хорошо знали и уважали. А что у вас случилось, Зоя Максимовна? Горе. Так, прошу. У меня было два сына. Остался один, младший, Игорь. Игорь Иванович. Старшего Павла я похоронила 23 года тому назад. Он пропал без вести. Словом, для нас он умер. И вдруг письмо. Жив. Павел жив. Живет там. Вы представляете себе, что значит для матери узнать, что ее сын не умер. Ушел на фронт мальчиком. Сейчас ему 45, в Аргентине. Так далеко. На ваше имя пришло письмо от него самого. Когда? Более года тому назад по почте. Вот. Не с кем было посоветоваться. Муж умер. Игорь только что получил назначение за границу. Так ждал этого. И вот это письмо. Сказать или не сказать? И все-таки я сказала. Перед самым их отъездом за несколько часов до самолета. Сказала Вике, это жена Игоря, Вика. Письмо сожгли. Сожгли письмо-то? Вика сожгла. Значит, по-вашему, Игорь так ничего и не узнал, что в этом письме, да? Да, да, я уверена в этом. Во всяком случае, он ничего не знал до тех пор, пока не встретился с братом. Уж не знаю, как это произошло, но они встретились. Когда Павел уходил на фронт, Игорьку было 7 лет. И вот они встретились там, в Цюрихе, два брата. И один из них – предатель. Кто? Старший, конечно. А как вы узнали об этой встрече? Когда? 3-го дня. Я подошла к телефону, и неизвестный мужской голос сообщил мне об этом. Вы не могли бы подробнее восстановить этот разговор? Собственно говоря, никакого разговора не было. Я подошла к телефону, и мужской голос спокойно и внятно сказал: «Зоя Максимовна, братья встретились, вы должны об этом знать», и повесили трубку. В тот же вечер я вызвала Игоря на разговор. Он мне все рассказал. Теперь я понимаю, что его так тревожит, почему он так угнетен. В последнее время он буквально не находил себе места. А что же он вам рассказал-то? Что он действительно один раз виделся с Павлом. Как он сказал, минут 15-20, не больше. Что, как он понял, Павел изменник, предатель, может быть, даже агент. Боже мой, что я говорю? Успокойтесь, Зоя Максимовна, успокойтесь. Спасибо. Больше Игорь вам ничего не говорил? Он сказал мне, что я единственный человек, которому он рассказывает об этом свидании. Что даже Вика ничего о нем не знает. Так, значит, выходит, супруги расквитались. Жена скрыла про письмо, а муж про свидание. А еще говорят, что муж и жена одна сатана. Дружная семейка. Нечего сказать. Если б вы знали, как нелегко хоронить сына второй раз. Я мать предателя. Боже мой, какое счастье, что муж не дожил до этого дня. Насколько я вас понял, Зоя Максимовна, вы пришли к нам за тем, чтобы сообщить нам о том, что ваш старший сын Павел живет за границей и работает против нас. Я вас правильно понял? Я пришла просить вас спасти мне второго сына. Я чувствую, что он находится на грани. Он должен был сам прийти, рассказать об этой встрече с братом. Рассказать, посоветоваться, не так ли? Но он этого не сделал. Его что-то терзает. Может быть, он не все рассказал мне. Я не хочу думать, не хочу верить. Но если это так, то помогите ему. Вы видите перед собой мать, мать двоих сыновей. Если одного уже нельзя вернуть, если с ним все кончено, то второй, может быть, еще не поздно. Вот почему я пришла к вам за помощью. Скажите, вам знакомо вот это лицо на фотографии? Нет, я не знаю этого человека. Вы могли бы узнать в этом человеке вашего старшего сына Павла после 25-летней разлуки? Нет. Нет, это не Павел. Глаза, рот, нос. Нет, нет. Это не мой сын. Не он. А вот Игорь разговаривал с этим человеком, как со своим старшим братом. Я вас плохо понимаю. Фамилия этого человека Разводин. Зовут Анатолий Сергеевич. Русский. Родился в Ростове-на-Дону. В прошлом артист цирка. Он ходил по проволоке. А в настоящем это платный агент так называемого Народно-трудового союза, НТС. Это очень злобная антисоветская эмигрантская организация. Вот враги, начав водить хоровод вокруг Игоря, поручили вот этому самому Разводину роль вашего старшего сына Павла. И надо отдать ему должное, он очень хорошо с ней справился. Игорь уверен, что разговаривал со своим старшим братом. Нет. Нет, это... Этого не может быть. А теперь, Зоя Максимовна, я должен рассказать вам то, что нам известно о Павле Чуренкове. Судьба его сложилась тяжело. После плена он попал в руки тех, кто захотел сделать из него предателя. И у него не хватило ни мужества, ни силы воли, чтобы противостоять своим друзьям. Ну, друзьям в кавычках, конечно. И когда он попытался вырваться из этой паутины, которая его оплели так далеко от родины, по пути в советское посольство он был сбит машиной. Он погиб. Его убрали, его уничтожили, потому что он мог помешать. Вы меня извините, что я все это рассказываю вам, его матери, но я должен был это рассказать. Ну, а что касается Игоря Ивановича Черенкова, то он попал действительно в странное двусмысленное положение. Ведь эта операция была разработана нашими врагами. У них, знаете как, у них ведь существует целая система лабиринтов, в которые они завлекают, заманивают и заталкивают обработанных ими людей. Если не помогает подкуп, они идут на шантаж. Мы думали, что Игорь Иванович придет на работу, расскажет об этом своим товарищам по работе. Но этого не случилось. Вместо него пришли вы. Но поздно. Павла-то нет в живых. Я прошу вас. Помогите Игорю. Спасите его. Да нет, ну что, спасать его пока что нечего. А вот помочь надо. Ну, правда, мы с своей стороны кое-что сделали. Он уже выведен из игры, он в Москве. Но не исключена возможность, что ставки на него будут делаться. Время покажет. Благодарю вас. Он придет к вам и все расскажет сам. Ну, это дело его совести. А мы терпеливы. Зоя Максимовна, скажите, Игорь не знает, что вы звонили ко мне? Нет. Ну, пусть это останется между нами, хорошо? Обещаю вам. Ну, а что касается вот этого вот звонка вам, то тут я, знаете, просто не знаю, что сказать. Знаете, это трудно сказать. Я был с вами откровенен, Зоя Максимовна. Спасибо. До свидания. До свидания. Да. Я уже распорядился. Что? Да нет, ну это глупые мальчишки. Да. Что ж ты? Вот именно, Фантомас разбушевался. Да. А что касается спортсмена, то тут надо подумать. Разрешите, товарищ генерал? Входи. Ну, как в театре-то, понравилось? Отлично, товарищ генерал. Ты, говорят, там переборщил с ливанскими яблоками. Да что вы, Василий Петрович. Просто не хотелось разрушать их представление о нас. Знаешь, больше не перебарщивай. Есть не перебарщивать. Вот. Товарищ генерал, вы просили напомнить? Да. Введите. Есть. Телефон переведите на себя. Меня ни с кем не соединять. Ко мне не входить. Есть. Ну, наконец-то мы с вами встретились. И не где-нибудь, а в самой Москве. Нам есть о чем поговорить, миссис Дженни Фрейк. Ну что ж, я готова. Вас трудно узнать. Неудивительно, на днях исполнилось 30. Ну что ж, хороший возраст для хорошей разведчицы. Из ваших уст услышать похвалу дорогого стоит. Здравствуй, Женя. Здравствуй, моя умница. Василий Петрович. А тебя действительно совершенно не узнать. Ты прям какая-то совершенно настоящая дама стала. А вот вы совсем не изменились. Какой были, такой и есть. Ну да, не изменился. Седые волосы, 3 выговора и вся жизнь впереди. Василий Петрович, 9 лет мы с вами не виделись, а? 9 лет. Прилетела в Москву, сошла с самолета, чуть не закричала во все горло. Здравствуй, Москва! Земля родная. Вот хорошо сделала, что не закричала. Ну, конечно, не закричала, нельзя ведь. Рядом Фрейк, муж. И все-таки невозможно не закричать, Василий Петрович. Столько перемен, спускаюсь по трапу, новый шикарный аэропорт. Да много всего, очень много. А как Сима? Она вернулась, Сима? Нет. Нет, Женя, Сима не вернулась. А Володя? Володя тоже. Выясняем там, что с ребятами, но пока что ничего не известно. Василий Петрович, но ведь где мы только не были, все же ведь очень хорошо заканчивалось. Может быть, будут еще какие-нибудь сведения, а? Сама ведь рискуешь. сама знаешь. А когда не знаешь, Василий Петрович, когда не знаешь, когда нужно все решать самой и даже не с кем посоветоваться, когда видишь, что в хоровод затягивают нашего человека, ведь надо же выручать, а не можешь. Тут еще есть такие, вроде Вики. Ради красивой жизни душу готовы продать. А ты еще с ними эти коктейли распиваешь, вместо того, чтобы за шиворот взять и сказать: остановитесь, опомнитесь. Ведь ради вас другие люди жизнью рискуют. Сообщают в компетентных советских кругах, корреспондент иностранного агентства Стэнли Фрейк был увлечен в деятельности, несовместимой с его статусом, аккредитованного при отделе печати Министерства иностранных дел СССР лица. Достоверно установлена также причастность к враждебной Советскому Союзу деятельности жены Стэнли Фрейка, Дженни Фрейк. Министерство иностранных дел СССР заявило решительный протест по поводу недозволенных действий супругов Фрейк и предложило им в течение 24 часов покинуть пределы Союза Советских Социалистических Республик. Внимание! Заканчивается посадка на самолет, вылетающий рейсом 218 по маршруту Москва-Копенгаген. Просьба пассажиров пройти на посадку в самолет. Счастливого пути. До свидания. Attention, please. Aircraft flight number 218. Moscow, Copenhagen is full on board now. Фрейк посматривает на часы, кого-то ищет глазами. В зал ожидания аэровокзала быстро входит Дженни Фрейк, его супруга. Отважная советская женщина снова отправляется на чужбину. Снова будет рядом с ней ее муж, ее враг Фрейк. Снова ей придется сидеть за круглым столом с острыми углами.